Верно, этот человек-убийца, которого суд Божий не оставляет жить. О ком идет тут разговор? И кем были сказаны эти слова? Это было сказано иноплеменниками острова Мелит об апостоле Павле, когда ядовитая ехидна, схватившаяся за его руку, ужалила его. Эти язычники высказали всеобщее убеждение, что страдания, неудачи, несчастные случаи, постигшие человека, являются верным доказательством, что человек этот в чем-то провинился и поэтому наказывается. Часто необдуманно, машинально, после какой-нибудь неудачи, вырываются слова «Вот наказание Божие». Итак, мы судим не только о других, но даже и о самих себя, что, мол, постигла нас беда, как явное наказание Божие. Видно, что сами апостолы так склонны были судить. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Так спросили они Христа о слепорожденном. У человека какой-то упрямый инстинкт, природное чутье, который заставляет его обобщать страдания с чувством виновности. Даже человек, неверующий в Бога, отрицающий закон Его и существование греха, невольно связывает зло со страданием хотя бы под принципом причины и следствия. Так или иначе, каждый человек, сознательно или подсознательно, считает, что испытание, переживание, страдание – это наказание за какой-нибудь дурной поступок. И действительно, все страдания, какие бы они ни были, являются результатом греха. Однако, сказав это, следует добавить, что не всякое страдание является прямым результатом греха. Например, Слово Божие ясно говорит, что смерть является возмездием за грех. И все же нельзя сказать, что смерть каждого человека является прямым результатом какого-то определенного нераскаянного греха. То же Слово Божие говорит, что в Адаме все умирают. Смерть была результатом греха Адама. И так как мы все унаследовали его греховную натуру, то всем нам положено умереть, как умер Адам. Люди, однако, ошибаются, когда они утверждают, что страдание – это верное доказательство, что человек наказывается за какое-то определенное согрешение, им совершенное. Так судить нельзя. Вы помните тот случай, когда пришли ко Христу и рассказали о том, как Пилат смешал кровь некоторых галилеян с жертвами их? То как ответил Иисус? Послушайте, думаете ли вы, очевидно, они так думали, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Дальше Христос приводит другой пример. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Наверное, многие так думали. Должно быть, они хуже нас. А Христос говорит, нет. Когда ученики спросили Спасителя о слепорожденном, кто согрешил, что он так родился, он или его родители, то опять послушайте, как ответил Христос. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Этим, конечно, Христос не говорит, что он или его родители были безгрешными, нет. Но что слепота его не была прямым результатом какого-нибудь определенного согрешения с их стороны. Так что страдания нельзя всегда относить или приписывать какому-нибудь определенному греху. Посмотрите, сколько бедствий пережил Иов. И тем не менее, Писание говорит, что он был человеком непорочным, справедливым и богобоязненным, и отвращающимся от греха и зла. Если люди всегда страдали пропорционально своим согрешениям, тогда мы вынуждены сделать невозможное заключение, что самый великий страдалец, Господь Иисус Христос, был самым великим грешником, что тот, который не знал греха, был главным из грешников. Такая логика, конечно, недопустима. Наоборот, история показывает, что самые преданные Господу люди страдали больше всего. Мы уже привели пример Иова. А посмотрите, сколько страдал, какие тяжелые переживания имел псалмопевец Давид. А сам апостол Павел, вся его жизнь была исполнена всевозможными страданиями, преследованиями, обидами, нуждами, притеснениями за Христа, немощами, побоями и постоянными опасностями. Такова была судьба апостола Павла. И вот в 28 главе книги Деяний мы читаем об этом случае. Как после кораблекрушения апостол Павел и 275 плывших с ним очутились на острове Мелит. Иноплеменники оказали им большую любезность, разложивший для них огонь по причине бывшего дождя и холода. И в 3 стихе сказано: «Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, вышедшая от жара, повисла на руке его». Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: «Верно, этот человек убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Заметьте, когда повис змей на руку Павла и укусил его? Тогда, когда он клал хвороста на огонь. Да, когда руки Павла были заняты добрым делом, был он ужален. Змей-дьявол ненавидит деятельные руки. Он во что бы то ни стало должен их парализовать. Он не будет атаковать бездельных рук. Они ему не опасны. Но коль скоро чадо Божие возьмется за какое-нибудь доброе дело для славы Божией, дьявол намерен во что бы то ни стало сделать такие руки бесполезными. Эта гадюка особенно ненавидит молящиеся руки. Слово Божие говорит, чтобы на всяком месте воздевались в молитве чистые руки без гнева и сомнения. Сатана этого больше всего боится, и потому постарается все сделать, чтобы ты перестал молиться. Не приходилось ли тебе слышать его ядовитые нашептывания? Какая польза с твоей молитвы? На что тратить время на такое бесплодное дело? Притом, как ты знаешь, что Бог даже слышит тебя? Ты так исполнен греха и нечистоты. Бог только святых слышит. Тебе не до молитвы, мой друг. На твою руку повисла ехидна, стряхни ее, а то она тебя ужалит и совсем парализует твою молитвенную жизнь. Да, ты можешь быть уверен, что эта гадюка попытается повиснуть на тебе всякий раз, когда ты предпримешь делать волю Божью. На каждом шагу на пути послушания она будет тебя грозить, но благодарение Господу верой ты стряхни и брось ее в огонь. Слушайте, что говорит апостол Павел: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Один из самых смертельных ядов в зубе древнего змея-дьявола – это клевета. Его задача – опачкать репутации чада Божия, надеясь обесчестием его доброго имени поставить в ничто его свидетельство. И действительно, иногда он как будто успевает в этом своем коварном деле злословия. Но, возлюбленные, будем помнить, что скажет последнее слово наш дорогой Господь. Бог врагу на время позволяет нас испытывать. Но это для того, чтобы через это испытание показать свою верность, свою силу и способность выручать надеющиеся на него. Посмотрите, как этот змей укусил юношу Иосифа. Он именно его сторожил, и как раз когда Иосиф был занят добрым делом, когда он бежал от греха и искушения, змей повис на этого молодого человека, и он обвиняет его в моральном преступлении, от которого он как раз удирал. Несколько лет он заперт был в темнице, и казалось, что он свободы больше не увидит. Однако Господь оправдывает своего верного слугу не только освобождением от ложных обвинений, но возвышая его на место правителя всего Египта. Вы заметили, что Бог не сохранил Иосифа от укуса змея, но через этот горький опыт сделал Иосифа спасителем всего Египта и своих родных. Господь никогда не гарантировал, что Он сохранит нас от ужаливания этой гадюки, но Он обещает сохранить нас от последствий укуса. Вот одно из противоядий Господних. Слушайте, уверовавшие будут брать змей, и если что, смертельные выпьют, не повредит им благодарение Господу. Вы помните истории трех еврейских юношей, о которых мы читаем в книге пророка Даниила, как их оклеветал враг, и в результате они были брошены в огненную печь? Вы заметили, Бог не сохранил их от этой огненной печи. Наоборот, печь до такой степени раскалена была, что пламя огня убило тех людей, которые бросили их в нее. Бог не сохранил своих слуг от огня, но Он сохранил их в огне. Над телами этих молодых людей огонь не имел силы, так что даже волосы их не опалены были, и одежды их не изменились, и не было запаха огня от них. Видите, возлюбленные, в этой раскаленной печи было не троих, а четверо. И обнаружил это никто иной, как сам царь, повелевший бросить их в это пламя. Послушайте его слова. «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот я вижу четырех мужей, нет связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобно Сыну Божию». Это было свидетельство из уст безбожного тирана. Да, Господь сам пошел с ними в огонь, благодарение Господу. Возьмите Даниила, юноша, о котором сказано, что в нем был высокий дух. Он, как сказано, положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царского. И несмотря на то, что он был всецело предан своему Богу и верен ему, Бог не сохранил его от укуса змея. Помимо того, он был человеком молитвы. Если что выделяется в нем, то это его молитвенная жизнь. Он молился много и часто, и планировал, и распределял свой день так, что находил время молиться несколько раз в день, несмотря на то, что отчим был занят государственными делами. Некоторые думают, что молитва какая-то спасательная лестница от огненных испытаний. Что, мол, если я буду настойчиво и усердно молиться, то Бог меня спасет от моих бед. Кто так думает, может сильно разочароваться. Даниил был человеком молитвы, его руки постоянно подняты были в молитве Богу, и тем не менее ехидно повисло на этих молящихся руках. Даниил попадает в львиный ров. Разве Бог не сохранил его от львиного рва? Нет, но Он сохранил его во львином рве, благодарение Ему. Ни один лев не коснулся Даниила. Вы заметили, как просто апостол Павел справился с змеем, повисшим на его руке? Он не впадает в панику. Его обвиняют, говорят, что наконец он пойман, наверное, убийца, хотя он избег истребления и наказания от кораблекрушения, однако суд Божий не оставляет его жить. Но он, не обращая внимания на эти обвинения, стряхивая себя змея, как какую-нибудь надоедливую муху, и продолжает свое дело. И тут сказано, что от этой ехидны он не потерпел никакого вреда. Помимо того, Господь через этот случай был прославлен. Когда туземцы увидели, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и впали в другую крайность, говоря, что он Бог. Через этот случай произошло пробуждение на этом острове. Больные исцелялись, грешники обращались к Господу. И это все от того, что змей ужалил Павла. Возлюбленные братья и сестры, мы окружены иноплеменниками, которые следят за каждым нашим движением, как реагируем мы этим укусом змея. Нас преследует, обижает и гонит, а иноплеменники смотрят. Мы находимся как бы на большой арене, окруженные зрителями. И, как ни странно, Господь поставил нас на эту арену. Для чего? Чтобы мы засвидетельствовали о силе противоядия Божия. Помни, мой друг, Господь с тобою на этом зрелище. Он хочет через тебя быть прославлен там. Возьмем опять пример Иосифа. Сколько раз о нем сказано, что Господь был с Иосифом? И в одном месте сказано, Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Если взять жизнь Иосифа по частям, то не всегда бы этот успех был очевиден. Наоборот, мы должны бы были сказать, что он терпел большие поражения и неудачи. Но, возлюбленные, драма эта еще не закончена. Бог еще не сказал последнее слово. Но когда он скажет, Иосиф сможет сказать своим братьям, «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Змей хотел меня уничтожить, но его укус послужил к большему прославлению силы Божией, чем если этого не было со мною». Когда царь Навуходоносор сделал вызов трем юношам, сказав, «Какой Бог избавит вас от руки моей или от моего укуса?» то заметьте, какое чудное свидетельство они дали. «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей избавит». И послушайте, что они дальше сказали. «Если же и не будет того, то есть если Бог позволит змею ужалить нас, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Возлюбленные, если нам суждено переходить глубокие воды, то нам не нужно бояться. Я с тобою, говорит наш Господь, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Он заграждает пасти львов, так что они не могут причинить нам вреда». Да, через укус змея Даниила царь Дария дает повеление, чтобы во всякой области царства трепетали и благоговели перед Богом Данииловым. Бог был прославлен, сила его явилась через укус змея, и змею был нанесен смертельный удар. В чем секрет, возлюбленные? В одном маленьком, но многозначительном слове – вера. Вы заметили, что Петр говорит – как противостоять этому рыкающему льву, готовому нас поглотить? Слушайте опять. Противостаньте ему твердой верой. Верой Павел в полном спокойствии стряхнул себя змея. Вера Сидраха, Месаха и Авнеги сказали царю Навуходоносору, «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас». Верой Даниил положил в сердце своем не поклоняться другим богам, и верой он заградил пасти львов. Да, вера твердо говорит, «Господь, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Можешь ли ты это сказать? Имеешь ли ты эту уверенность, мой друг? Сделал ли ты его твоим убежищем верой в Господа Иисуса Христа? Если нет, то немедли, но спеши скорей к этой чудной скале. Скройся в ней, и ты будешь спасен. Пусть Господь поможет это сделать сейчас, там, у твоего радиоприемника.